Глава 22. «Я требую, чтобы меня выпустили из этой комнаты», — решительно заявила Минерва. Ее глаза метали молнии. Бет повернулась к Чейзу. «Я вас позвала, чтобы вы ее образумили». Чейз взглянул на Минерву в дальней стороне комнаты. Постель, которую они делили две ночи, теперь была аккуратно и ровно застелена. В пеньюаре, который он купил для нее, она пыталась сама привести в порядок волосы. Одно из ее платьев уже лежало на стуле, и вряд ли это Бет положила его туда. Минерва уже ничем не отличалась от себя прежней. На вид с ней все было в порядке, не считая синяка, видневшегося из-под компресса на лбу. Но раздражена она была сверх всякой меры из-за заточения в четырех стенах. Если бы ее удержали здесь еще хоть на день, она связала бы простыни и выбралась через окно. «Ты согласился, что если через три дня я почувствую себя хорошо, мне можно встать с постели?» — обиженно напомнила Минерва. «Я поторопился. Но если пообещаешь все сделать по-моему, можешь на некоторое время покинуть эту комнату». Бет уже открыла рот, намереваясь что-то возразить, но также быстро закрыла его. Минерва с сомнением взглянула на Чейза. Не обманывает ли опять? И уточнила. «По-твоему, это как?» «Просто спустишься со мной на первый этаж. Можешь подышать воздухом в саду, если тепло оденешься. А еще можешь прокатиться со мной в карете и немного погулять, если обещаешь сказать, когда устанешь или тебе станет даже самую малость нехорошо». «Как-то не очень радостно». «Или так, или мы тебя здесь запрем». «Ты не посмеешь». Чейз ничего не ответил, и какое-то время она молча разглядывала его, пытаясь определить, насколько решительно он настроен. «Ладно, но это нечестно. Если ты получаешь по голове, то все равно занимаешься своим делом. А если я, со мной обращаются как с калекой. Бет, помоги одеться. Я буду завтракать внизу». Чейз вышел на это время, а потом сопроводил Минерву в столовую, удерживая под руку, чтобы не упала. В небольшой столовой уже все было готово. Минерва наполнила свою тарелку и собралась наслаждаться свободой. Чейз присоединился к ней, но как только он сел, явился Бриксби и положил перед ним стопку писем и газету. Чейз успел просмотреть два письма, прежде чем понял, что произошло. «Откуда они у тебя?» «Я отправил за ними молодого человека». «Джереми тебя не лакей, Бриксби». «Он не возражал. Я сказал, что он может взять вашу карету». И позволил прокатить его знакомую юную леди. «Ты ему позволил?» «Вы были заняты, сэр, и мне показалось неразумным тревожить вас». Он кашлянул, словно хотел подчеркнуть, как гордится своим чувством такта. «Что за леди?» — спросила Минерва. «Мисс Тернер. Она иногда заглядывает. Вчера я видел, как они болтали, и подумал, что ей захочется прокатиться в карете». Он отошел за кофе и наполнил обе их чашки. «Кроме того, ваш сюртук был в непотребном виде. Вам требовался новый. И я попросил молодого человека привезти синий и заодно забрать почту. Он все сделал и передал мне». Бриксби покинул столовую, довольный, что выполнил все свои утренние обязанности. «Джереми и Элиза?» — спросила Минерва. «Они живут по соседству и вместе работали в Уайтфорд-хаусе, а также на тебя. Ничего удивительного, что они подружились. Уверен, ты их не осудишь». «Если между ними что-то больше, это может осложнить мою работу». «Каким образом?» «Джереми будет волноваться за нее и мешать мне распоряжаться ею по своему усмотрению. Если ему покажется, что из-за очередного поручения ей может грозить хоть какая-то опасность». Чейз пролистал еще несколько писем, сортируя их по стопкам. Одно из них было от Пиля. Черт! «Уверен, такого не случится. Он достаточно разумный молодой человек. Да и ты никогда не подвергнешь ее опасности». Он почти покончил с почтой, но тут заметил, что стало как-то очень тихо. А бросив взгляд на Минерву, понял, в чем дело. Она крайне скептически смотрела на него. Чейз быстро прокрутил в голове их короткий разговор, стараясь понять, что же такое он сказал. «Я рада, что ты это понимаешь, и убеждена, что ты тоже не станешь теперь носиться со мной, как курица с яйцом». Он хотел было возразить. это другое. Хотя на самом деле все было почти так же. Он собирался позаботиться, чтобы ей ничто не угрожало, и твердо решил убедиться, что и она поступит так же. Впрочем, сейчас не лучший момент, чтобы поднимать эту тему или думать о том, что следует поменять, чтобы больше не рисковать жизнью. Он предпочел молча улыбнуться, и Минерва заговорила о планах на день. «Я не хочу все утро торчать в саду, а еще ты обещал объяснить, почему считаешь, что именно герцог был моим благодетелем?» «Давай прокатимся прямо сейчас. Проще показать, что я имел в виду, чем объяснять. Погода вроде ничего». Минерва быстро закончила завтрак и поднялась. «Сейчас, только возьму капор и накидку и сразу вернусь». Чейз добрался до двери раньше. «Я сам принесу, а ты посиди здесь и к ступенькам не приближайся». Услышав за спиной тяжкий вздох, направился к лестнице. «Мне нравится твоя карета», — сказала Минерва. «Здесь очень уютно». Еще бы! Она не только сидела, завернувшись в накидку, но Чейз еще и укутал ее в плед и уселся напротив. «Если тряской толчки хоть в малейшей мере». «Да-да, обещаю, сразу же скажу. А ты, когда в следующий раз получишь по башке, непременно сообщи, если поездка в карете или верхом, или ходьба, или чтение, или еще что-нибудь доставляет тебе неудобства». Вот опять она язвит по поводу ограничений. Это начинало раздражать. Она заговорила об этом только потому, что была уверена. Теперь он станет постоянно ее донимать и попытается контролировать каждый ее шаг. Вряд ли ей удалось бы работать самостоятельно, если пришлось бы перед ним во всем отчитываться. Она не собиралась этого делать ни перед кем. Ее глубоко трогала его забота и беспокойство. Но превращать ее в слабую барышню она никому не позволит. Она проявила неосмотрительность и признавала это. Миссис Джефферс не была с ней до конца откровенна. Но и ее, Минерву, трудно винить в том, что она предположила, будто человек, живущий в таких нищенских условиях, будет рад воссоединению с семьей. Но она знала, что, увидев его, ей стоило сразу прислушаться к интуиции и отступить. Отнесись она к этому с большим вниманием, могла бы убраться оттуда вовремя. Всего месяц назад она бы сделала вид, что ошиблась дверью, или придумала еще какой-нибудь предлог, чтобы удалиться. Но, по меньшей мере, половина ее мыслей была занята Чейзом. Она постоянно соотносила свою любовь к нему с нависшей над ней опасностью. Любовь. Она и слова-то такого раньше не знала. А теперь оно выплыло само собой вместе с другими мыслями. Она и правда влюбилась. И это было прекрасно. Она заметила, что он наблюдает за ней, и лицо его смягчает теплый взгляд и чуть заметная улыбка. О чем он думает, глядя на нее? Все еще гадает, не позаботилась ли она сама, чтобы бывший муж больше не мог причинить ей вреда. Однажды он сказал, что был бы не против узнать, что это она убила Финли. Но это был всего лишь остроумный ответ, когда она поставила под сомнение его доверие к ней. По его словам, он не сомневается, что это не она столкнула герцога с крыши. Но неизвестно, верит ли он также в ее невиновность в гибели Финли. Карета выехала на Оксфорд-стрит. Стояло утро, поэтому вокруг было довольно тихо, но уже через несколько часов здесь будет полно народу. Она смотрела через окошко на ряды магазинов, выстроившихся вдоль улицы, владельцы которых уже готовились принимать покупателей, оформляли витрины, наводили порядок. Чейз приоткрыл дверцу и велел кучеру остановиться на следующем перекрестке. Минерва окинула взглядом обе стороны улицы. Этот перекресток был ей хорошо знаком. Чейз ткнул пальцем в окно. «Если посмотришь вон туда, увидишь крышу Уайтфорд-хауса. Фасад выходит на Парк-лейн, а задняя часть дома совсем близко к нам. Когда дядя отправлялся в город, на Оксфорд-стрит или в Мейфер, или даже в сторону Сити, никогда не ходил вдоль парка. У него был проложен свой путь, так что он выходил с одной из боковых улиц на востоке». «Неудивительно». Чейз подвинулся к противоположному окну и предложил ей последовать его примеру. Но она была так укутана, что не могла приподняться с сиденья. Впрочем, она и так знала, что там можно увидеть. «Мне говорили, ты жила вон на той улице, Олд Квебек», — заметил Чейз. «Совсем недалеко от моего дяди». Он потянулся к дверце. «Если не возражаешь, можем зайти туда». Минерва выпуталась из пледа и с помощью Чейза вышла из кареты. Воздух показался ей восхитительно чистым, а солнце ослепительно ярким. Чейз перевел ее через дорогу, и они остановились на углу Олд Квебек-стрит. Он часто гулял по ночам, если был здесь. А за городом он проводил время на галерее на крыше. Думаю, что в Лондоне он заглядывал в парке и на площади. Портман ближе всего, но наверняка он заходил и дальше. Так что я вполне могу представить, как он шагает к Портман-сквер или бродит по площади, любуясь звездами, которые почти невозможно разглядеть из большинства мест Лондона. Чейз взял ее за руку. «Давай тоже здесь прогуляемся, если у тебя хватит сил». «Конечно, хватит». Чтобы доказать это, она решительным шагом двинулась вперед, но быстро остановилась, словно наткнувшись на невидимую стену. «Если не хочешь видеть этот дом, можем пройтись по соседней улице», — предложил Чейз. Она уже видела свой бывший дом и краешек входной двери. «Пойдем лучше сюда». Чейз провел ее обратно по Оксфорд-стрит до следующего перекрестка. «А теперь вообрази. Он выходит из дома и пешком направляется в сторону площади. Почти наверняка он проходил мимо твоего дома ночью. И довольно часто». Минерва замерла и едва слышно спросила. «Думаешь, он что-то видел или слышал?» «Именно так. В этом районе тихо по ночам. Звуки, на которые не обратишь внимания днем, в тишине слышатся очень отчетливо. А свет лампы в доме открывает взору прохожего куда больше, чем можно разглядеть при свете дня». От мысли, что посторонние могли видеть или слышать происходящее, ее затошнило. «Откуда ему знать, кто я такая?» «Он мог это выяснить. Мы же с тобой расспрашиваем людей, чтобы получить нужную информацию. Достаточно просто зайти в магазинчик на углу, купить какую-нибудь безделицу, и можно узнать все». Минерва представила, как герцог непринужденно болтает в галантерейном магазинчике на углу с хозяином. Не знает ли он, кто живет в четвертом доме дальше по улице? Галантерейщик называет ему имя и, возможно, присовокупляет к этому многозначительный взгляд, намекая на то, что в доме не все гладко. «Как давно тебе это пришло в голову?» — спросила она. «Недели две как. Ты сказала, что не знала его. Я сразу поверил тебе. Так с чего же ему пришло в голову упомянуть тебя в завещании? Он знал и твое старое имя, и новое. То, что он завещал тебе такие деньги, кажется почти безумием. Но он всегда был со странностями. Однако убедился я в этом, только когда ты передала мне слова посыльного. В следующий раз дай сдачи». Да, она их тоже помнила. Благодаря тем деньгам ей это удалось. Пусть и не кулаками, но с помощью своей смекалки и слабости Элджернона. Они прошли дальше по улице и оказались на площади. «Я так редко здесь бывала, хотя жила в нескольких минутах ходьбы», — сказала Минерва. «Когда Элджернон уходил из дому, мы с Бет иногда приходили сюда в погожий день, но совсем ненадолго. Я боялась, что он вернется и не застанет меня. Я жила в Лондоне, но мне было запрещено покидать дом, заводить друзей, посещать балы и званые обеды. Я жила как в тюрьме». Он сжал ее руку. «И все равно я не могу понять, почему герцог оставил мне целое состояние. Мы не были знакомы». «Может быть, он решил, что тебе деньги пригодятся больше, чем нам. Он наверняка знал о смерти твоего мужа и о том, что он тебе ничего не оставил». «Я так старалась, чтобы никто не узнал, кто я такая». «У герцогов есть свои способы добывать информацию. Думаю, он нанял кого-нибудь тайно выяснить, куда ты отправилась после того, как исчезла из Дорсета». «Как было бы хорошо, если бы он послал мне с этими деньгами записку, чтобы я могла его поблагодарить». «Думаю, он предпочел остаться неизвестным. Он часто помогал людям, не ожидая благодарности. Уверен, это он позаботился обо мне, когда я покидал армию. Так, чтобы не возникало вопросов, не разгорелся скандал. Он ни разу об этом и словом не обмолвился. Но я уверен, что он воспользовался своим влиянием». Минерва бросила на него взгляд. «Значит, мы оба многим ему обязаны». Они развернулись и пошли в обратную сторону, к карете. Он помог ей забраться внутрь, укрыл пледом и сказал: «Теперь прокатимся по парку». «Пожалуйста, скажи кучеру, чтобы сначала проехал мимо Уайтфорд-хауса и помедленнее». Через 5 минут они уже ехали мимо дома герцога. Минерва смотрела на него из окошка и чувствовала, как соприкасается с миром человека, которому он когда-то принадлежал и которого она совсем не знала. Той ночью Чейз принял решение. В ближайшие дни следовало подготовить какой-никакой доклад для Пиля. Он не видел другого выхода, кроме как проследить еще одну нить из прошлого Минервы, прежде чем садиться его писать. Быть может, ему никогда не придется рассказать правду о смерти Финли, но он должен ее знать, хотя бы на случай, если придется раскрыть ее, чтобы защитить Минерву. Когда дом затих, он проскользнул к ней в спальню. Бриксби он отослал домой, пообещав на завтра вернуться. Когда он закрывал дверь, из комнаты дальше по коридору доносилось спокойное похрапывание Бет. Он разделся и юркнул под одеяло, обнял Минерву и прижался к ее теплому телу. Она повернулась на бок к нему лицом. «Я думал, ты спишь». «Тебя ждала. Мне лучше спится, когда ты рядом». Он подтянул ее к себе и прижался губами к макушке. Минерва приложила ладонь к его груди, туда, где сердце, затем скользнула чуть ниже. «Твоя кожа на ощупь совсем не такая, как моя. Снаружи она гладкая, но под ней чувствуется твердое, поэтому ощущения совсем другие». Любопытство, которое у нее вызывали самые простые вещи, его умиляло. Она провела ладонями по его телу, погладила, помяла твердые мышцы, пощипала соски. Когда ее рука двинулась вниз, он спросил: «Что, по-твоему, ты делаешь, Минерва?» «Смотрю, получится ли тебя соблазнить?» «Честное слово, у тебя получится. Но врачи ведь сказали...» «Все, что требуется, чтобы убедить твоего кузена, что они очень серьезно относятся к просьбам герцога». Ее ноготок легонько прошелся вдоль его фалоса. «Надо же, как быстро все получилось!» «Я поклялся, что не стану тебя трогать, пока полностью не выздоровеешь. Как бы сильно мне ни хотелось!» «Прекрати!» Неожиданное прикосновение к головке члена было сродни электрическому разряду у него в крови. «Тебе не понравилось? Прости». «Мне понравилось. Очень. Но мы не можем». «Это ты не можешь, потому что тебе хватило глупости поклясться. Но я-то ни в чем не клялась. Ты ведь ко мне не пристаешь. Вот и лежи себе и держи слово. Никаких объятий. Никаких ласк». Она поднялась на колени и задрала подол ночной сорочки. «Главное, не спи». Как будто это было возможно. Более сильный духом немедленно покинул бы ее, а Чейз остался. Все еще стоя на коленях, она окинула его жадным взглядом, словно решая, какую часть проглотить первой. От одной мысли, что она собирается с ним делать, у Чейза все напряглось и отвердело. Ах, как он хорош! Сильный и крепкий, уверенный в себе. Но не только его внешность завораживала ее. Ее глубоко тронула его забота и бережное обращение с ней. Минерва встала на четвереньки и потянулась к его губам. Затем проложила влажную дорожку по шее, плечу, груди, выражая благодарность через страсть. Он безропотно принимал ее ласки, словно боялся нарушить ее требование лежать спокойно. Она хотела выразить собственные эмоции, и ей было нужно, чтобы он просто принял их. Он не обнимал ее и не перехватывал инициативу. Когда она потерлась грудями о его тело, это невероятно возбудило. Даже не требовалось ласкать. Один его запах пьянил. А когда она начала лизать его грудь, соски, то и вовсе чуть не обезумела. Она видела, как ему это нравится. Об этом говорило все его тело, взгляд и, наконец, звуки, которые он издавал. Она села ему на бедра и принялась ласкать плоский живот, пупочную ямку, плотную поросль внизу, наслаждаясь своими ощущениями и восхищаясь его мужественностью. Затем спустилась ниже, к узкой талии и твердым бедрам, пальчиком погладила его фалос, после чего стала ласкать его более вдумчиво. В ожидании он закрыл глаза. Глядя на его напряженное лицо, она чувствовала себя могущественной, соблазнительной и порочной. Он тоже чувствовал ее торжествующий взгляд и взглянул на нее из-под опущенных век. «Чувствуешь себя победительницей?» «Как военачальник». «Руками трогать тебя нельзя. Но ртом-то можно?» После короткого замешательства она на четвереньках подползла ближе, а он сдвинулся к изножью кровати и захватил губами ее сосок. Одни его поцелуи сводили ее с ума, но когда он лизал и посасывал грудь, тело буквально содрогалось от желания. Она уже чувствовала, как приближается к краю пропасти, а ведь он еще даже толком не прикоснулся к ней. Она начала отодвигаться назад, чтобы принять его в себя. «Не трусь, не дюйма назад, только вперед». Она и правда почти утратила всю свою волю. Ей совсем не хотелось ждать, но она чувствовала, что ему это необходимо. Он тоже жаждет удовлетворения. Она подползла ближе, продвинув колени вперед. В конечном счете ей не осталось ничего другого, кроме как выпрямиться, сидя на коленях. Она ухватилась за спинку кровати, и теперь его голова была прямо под ней. Он мягко раздвинул ее колени и приподнял голову. Его первое прикосновение вызвало настолько острое ощущение, что она вскрикнула. А когда он продолжил, ей пришлось ухватиться за спинку кровати, чтобы не упасть. Ощущения были настолько сильными, что у нее закружилась голова. Казалось, она дошла до предела. Восхитительней ничего не может быть. Но нет. Волны восторга накатывали одна за другой, пока она с криком сладострастия не впала в беспамятство. Она, будто со стороны, слышала, как молила его остановиться и в то же время просила не останавливаться, не успевая перевести дыхание. Наконец она содрогнулась всем телом в яростном наслаждении. Каким-то образом она сумела сменить позу. Нет, это он ее подвинул. Теперь он был глубоко в ней, наполнив ее, как никогда прежде, и растягивая ее так, что она чувствовала внутри себя его мужскую силу, словно увеличившуюся вдвое. Она парила над ним, пока он мощно и глубоко входил в нее. И даже сейчас она жаждала большего, если это окажется ему по силам. Он излился в нее так обильно и горячо, что у нее перехватило дыхание. Она упала на него, совершенно изможденная, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Он обнял ее и не отпускал, пока ее дыхание не выровнялось и не смешалось в темноте с его дыханием. «Ты великолепна, Минерва!» Она верила ему. Она такой себя и чувствовала. Великолепной и желанной. Благодаря ему.